До самой ночи я таскаю камни, чтобы как-то замаскировать вход в пещеру. Это стоит много трудов и пота, но в конце концов я довольна. Со стороны кажется, что у скалы просто лежит груда камней. Я оставила маленькое отверстие, через которое могу пролезть к Питу, снизу оно не видно. Сегодня ночью мне снова придется делить спальный мешок с Питом. Вдобавок, Пит не будет замурован, если я не вернусь. Хотя без лекарств он долго не протянет. Если погибну я, Дистрикт 12 останется без победителя. Ловлю в ручье мелкую костистую рыбешку и готовлю еду. Наполняю бутыли водой. Осматриваю оружие. Стрел всего 9. Думаю, не оставить ли нож Питу, чтобы ему было чем обороняться. А, впрочем, вряд ли у него хватит сил. Маскировка — его единственная защита. А мне нож может пригодиться. Кто знает, что меня ждет. В одном сомневаться не приходится. Катон, Мирта и Цеп явятся на пир без опоздания. Насчет Лисы не уверена. Идти напролом не в ее стиле. И неудивительно, она даже меньше меня, и у нее нет оружия, если только она не добыла за последние дни. Скорее всего, затаится поблизости и будет ждать, не удастся ли что-нибудь подобрать после побоища. А вот остальные... Да, денек предстоит жаркий. Мое главное преимущество в том, что я могу убивать на расстоянии, но в этот раз оно мне не поможет. Чтобы достать рюкзак, придется лезть в самое пекло. С надеждой смотрю в ночное небо. Вдруг соперников уже поубавилось. Сегодня лиц нет, они будут завтра. На пиру без жертв не обходится. Заползаю в пещеру, надеваю очки и сворачиваюсь калачиком около Пита. Хорошо, что я выспалась днем. Сейчас спать нельзя. Не думаю, что кто-нибудь на нас нападет, но боюсь пропустить рассвет. Холодно, жутко холодно, как будто распорядители продувают арену потоком ледяного воздуха. Возможно, так оно и есть. Забираюсь в мешок к Питу. Даже его жар не сразу меня согревает. Странно лежать вот так рядом с Питом и при этом чувствовать, что он совсем не здесь. Находясь он в Капитолии или в Дистрикте 12, или даже на Луне, он не был бы дальше. С начала игр мне еще не было так одиноко. Придется смириться, что это не самая лучшая ночь в твоей жизни, говорю я себе. Стараюсь не думать о маме и Прим. Ничего не выходит. Смогут ли они сегодня заснуть? Завтра занятия в школе, скорее всего, отменят. Игры подходят к концу, а тут еще такое важное событие — пир. Где мама и Прим будут их смотреть? По нашему старому ящику с кучей помех или пойдут на площадь, где стоят большие четкие экраны? Дома можно дать волю чувствам, зато на площади им не будет одиноко. Люди подбодрят, угостят. Интересно, разыскал ли их пекарь, особенно теперь, когда мы с Питом союзники, и сдержал ли свое обещание позаботиться о Прим? В Дистрикте 12 сейчас, наверное, дикий восторг. Обычно к концу игр нам уже не за кого болеть, а тут сразу двое, да еще в одной команде. Закрыв глаза, я представляю, как все кричат и волнуются перед экранами и дают нам советы. Сальная Сэй, Мадж, даже миротворцы, покупавшие у меня мясо. И Гейл. Уверена, он не кричит и не улюлюкает. Он просто внимательно смотрит. Следит за каждой минутой, не пропускает ни одной мелочи и хочет, чтобы я вернулась. Не знаю, желает ли он того же Питу. Гейл не был моим парнем, но, возможно, хотел им стать. Предлагаю убежать с ним. Думал ли он только о нашей безопасности? Или о чем-то больше? И как он теперь относится ко всем этим поцелуям? Сквозь щель между камнями я вижу луну, и по ее положению могу примерно определить время. Часа за 3 до рассвета готовлюсь к выходу. Кладу рядом с Питом воду и аптечку. Если я не вернусь, ничто другое ему уже не потребуется. После некоторых колебаний снимаю с него куртку и надеваю поверх своей. Питу с его жаром в спальном мешке тепло даже сейчас, а днем вообще будет пекло. Взяв запасную пару рутиных носков и прорезав в них дырки для пальцев, надеваю на немеющие от холода руки. В рутин же маленький рюкзачок кладу немного еды, бутыль с водой и бинты. Засовываю за пояс нож, беру лук и стрелы. Можно идти. Ах да, чуть не забыла. Мы ведь несчастные влюбленные. Наклоняюсь к Питу и целую его долгим, очень долгим поцелуем. Сентиментальные капитолийцы сейчас, наверное, жалостливо вздохнули. Делаю вид, что смахиваю слезу. Потом иду к лазу и протискиваюсь наружу. изо рта идет пар, как у нас дома в ноябре. Бывает, выйдешь до утра из дома и в лес, а там на условленном месте уже ждет Гейл. Сидишь с ним рядом, караулишь дичь, попивая травяной чай из фляжки. Эх, Гейл, если бы ты сейчас был моим напарником. Стараюсь идти быстро, при этом не выдать себя и не прозевать опасность. Очки — классная штука, однако глухота в левом ухе очень мешает. Видно, взрыв повредил его не на шутку. Впрочем, неважно. Если я вернусь домой, то стану богатой и оплачу любое лечение. Ночью лес не такой, как днем. Даже в очках все выглядит странно и незнакомо. Словно дневные деревья, цветы и камни легли спать, а вместо себя послали своих зловещих двойников. Я не пытаюсь запутать следы, пойти другой дорогой. Поднимаюсь вверх по ручью, потом иду к тому самому укромному месту озера, откуда наблюдала за лагерем профи. Внимательно осматриваюсь. Нет ли чьих следов, не качнется ли ветка, не поднимается ли порог из-за кустов. Все чисто. Либо я пришла первой, либо другие засели еще с вечера. До рассвета еще час-два. Забираюсь поглубже в заросли и жду кровопролития. Вместо завтрака жую листья мяты. Есть не хочется. Хорошо, что я надела куртку Пита, иначе пришлось бы двигаться, чтобы согреться. Небо уже подернулось утренней серостью, а других атрибутов все не видать. Впрочем, удивляться тут нечему. Противники остались сильные. Интересно, догадываются они, что я пришла одна, без Пита? Лиса и Цеп, скорее всего, даже не знают, что он ранен. Надеюсь, они будут думать, что меня есть кому прикрыть, когда я побегу за рюкзаком. Где же рюкзак? Уже светло, и я снимаю очки. Птицы поют свои утренние песни. Разве еще не пора? Вдруг я спутала место? Нет, я точно помню. Клавдий Темплсмит говорил о роге изобилия. Вот он, рог. Вот я. Так где же мое угощение? Едва золотого рога коснулся первый луч солнца, на площадке стало заметно какое-то движение. Земля перед жерлом раскрывается, и снизу выплывает круглый стол, накрытый белоснежной скатертью. На столе четыре рюкзака, два больших черных с номерами 2 и 11, один зеленый, поменьше, с номером 5, и совсем крохотный, можно на запястье носить, оранжевый, на нем номер не виден. И только-только раздался щелчок, стол зафиксировался на месте, как из рога изобилия выскакивает фигурка. Хватает зеленый рюкзак и убегает с ним в лес. Лиса. Кому еще мог прийти в голову такой хитрый и рискованный план? Мы тут сидим, оцениваем ситуацию, а она уже совсем справилась. И остальные связаны по рукам и ногам. Никто в здравом уме не станет ее преследовать, когда свой рюкзак еще лежит на столе, и другие атрибуты могут его украсть или испортить. Лиса чужого не тронула и правильно сделала. «Вот как надо было поступить мне!» Чувства изумления, восхищения, злости, зависти, досады охватывают меня одно за другим, и пока я успеваю что-то сообразить, рыжая копна волос скрывается далеко за деревьями. Теперь ее даже стрелой не достанешь. Вот тогда. Я все время боялась кого-то еще, а может статься настоящий мой противник — лиса. Вдобавок ко всему, из-за нее я потеряла время. Ясно, что следующей должна быть я. Мой рюкзак маленький, любой схватит. И поминая, как звали. Не мешкая больше ни секунды, бросаюсь к столу. Опасность. Я не вижу ее, но чувствую. К счастью, первый нож летит справа. Я слышу свист и вовремя взмахиваю луком. Разворачиваюсь, натягивая тетиву, стреляю в Мирту. Не успея она отклониться, стрела попала бы ей точно в сердце. Но попадает только в левую руку. Жаль, что Мирта метает ножи правой. Тем не менее, я выигрываю несколько секунд, пока она вытаскивает стрелу и смотрит на рану. Бегу дальше, машинально заряжая лук с ловкостью бывалого охотника. Наконец, я устала. Пальцы цепляют крохотный рюкзак, проскальзывают сквозь лямки, и я набрасываю его на руку, как дамскую сумочку. Он слишком мал, чтобы надеть на плечи. Поворачиваюсь, готовая выстрелить снова, и в этот момент второй нож попадает мне в лоб над правой бровью. Кровь заливает лицо, ослепляет правый глаз и наполняет рот резким металлическим вкусом. Отшатываюсь назад, успевая выстрелить на удачу в направлении соперницы. Едва стрела вылетает из лука, я уже знаю, что промахнулась. В следующее мгновение Мирта сбивает меня с ног и коленями придавливает мои плечи к земле. Вот и конец. Думаю я, надеясь ради Прим, что мучения не будут долгими. Но Мирта, как видно, намерена вовсю насладиться моментом. Она не торопится. Наверняка Катон ее прикрывает, поджидая Цепа и, возможно, Пита. «Где твой дружок, двенадцатая? Еще не окочурился?» — спрашивает она. «Что ж, пока мы разговариваем, я жива. Он там, в лесу. Как раз приканчивает Катона». Рычу я в ответ и ору, что есть мочи. «Пит!» Мирта бьет меня кулаком в горло, обрывая вопль. Тут же озирается по сторонам. Засомневалась все-таки. Пита нет, и она поворачивается обратно ко мне. «Врешь!» — ухмыляется Мирта. «Женишок — труп. Катон здорово его пырнул. Небось, привязала его где-нибудь на дереве, пока совсем не загнулся. А что у нас в этом милом рюкзачке? Лекарство для любимого? Какая жалость! Он его так и не получит!» Мирта откидывает полу куртки. Внутри целый арсенал ножей. Выбирает небольшой, почти изящный ножичек с хитро загнутым концом. «Я обещала Катону устроить хорошее представление для зрителей с твоим участием. Изо всех сил пытаюсь сбросить ее с себя, но без толку. Она слишком тяжелая и держит меня, как в тисках. Даже не рыпайся, двенадцатая. Мы тебя убьем, как убили эту жалкую козявку, твою союзницу, что скакала по деревьям. Как ее звали? Рута? Пришла Руте хана, теперь возьмемся за тебя. О женишке можно не беспокоиться. Как тебе такой план?» — издевается Мирта. «Так с чего начнем?» Небрежно вытирает рукавом кровь с моего лица, вертит его туда-сюда, как будто это деревянный чурбан, и раздумывает, какой узор на нем вырезать. Пытаюсь укусить ее за руку. Она хватает меня за волосы, прижимает голову к земле. «Пожалуй, начнем с рта», — мурлычет Мирта, проводя кончиком ножа по моим губам. Я крепко сжимаю зубы, однако глаза не закрываю. Ее слова о Руте привели меня в ярость. Надеюсь, мне хватит этой ярости, чтобы умереть с достоинством. Я буду смотреть Мирте в глаза, пока смогу видеть. Буду смотреть и не закричу. Умру не сломленной, пусть даже только внутри. Думаю, губы тебе уже не понадобятся. Не хочешь послать женишку воздушный поцелуй на прощание? Я набираю полный рот слюны и крови и выплевываю ей в лицо. Мирта вспыхивает от бешенства. «Что ж, приступим!» Я вся сжимаюсь в ожидании неминуемой пытки. Но едва только кончик ножа надрезает мне губу, какая-то неведомая силища срывает с меня Мирту, и вот уже она сама кричит от боли. Я ошарашена и в первую минуту не могу понять, что произошло. Пит каким-то образом встал и пришел мне на помощь. Распорядители выпустили огромного дикого зверя для пущего веселья. Или Мирту зачем-то поднял планолет? С трудом приподнимаюсь на онемевших руках и вижу, что все мои предположения неверны. Мирта барахтается в футе от земли в руках Цепа. У меня рот открылся от изумления, такой он огромный. Мирта по сравнению с ним всего лишь тряпичная кукла. Цеп раньше был немаленький, а на арене, кажется, стал еще больше, еще мускулистее. Он переворачивает Мирту и бросает на землю. Я вздрагиваю от его крика. «Что ты сделала с этой девочкой? Это ты убила ее?» Мирта быстро пятится на четвереньках, словно сумасшедшее насекомое. Видно, она так поражена, что даже не способна позвать Катона. «Нет, нет, это не я!» «Ты назвала ее имя. Я слышал. Ты убила ее!» Новая догадка искажает его лицо злостью. «Ты разрезала ее на кусочки, как собиралась разрезать эту девушку?» «Нет, нет, я...» Мирта видит в руках Цепа камень размером с небольшую буханку хлеба и совершенно теряет над собой контроль. «Катон!» — верещит она. «Катон!» «Мирта!» — слышится из леса ответ Катона, но слишком далеко, чтобы он мог ей помочь. Что он там делает? Разыскивает лису и Пита? Или караулил Цепа, да ошибся местом? Цеп с силой ударяет камнем в висок Мирты. Крови нет, но на черепе остается вмятина. Мирта еще жива, она часто дышит, и из ее груди вырываются стоны. Когда Цеп с поднятым камнем поворачивается в мою сторону, я знаю, что бежать бесполезно. Мой лук не заряжен. Я смотрю в карие глаза Цепа, завороженные их странным золотым блеском. О чем она болтала? Ты союзница Руты? Мы с ней объединились, взорвали еду профи. Я хотела ее спасти, очень хотела. Но он нашел ее раньше, парень из первого, — говорю я. Возможно, если Цеп узнает, что я помогала Руте, он убьет меня быстро и без мучений. «Ты его убила?» — сурово спрашивает он. «Да, я его убила и усыпала ее тело цветами, и пела ей, пока она не уснула. На моих глазах выступают слезы. Воля и силы покидают меня. Остается только Рута, боль в голове, страх перед Цепом и стоны умирающей девушки». «Уснула?» — презрительно бросает Цеп. «Умерла. Я пела ей, пока она не умерла, — говорю я. Твой дистрикт прислал мне хлеб. Я поднимаю руку не за своей стрелой. Все равно не успею. Просто вытираю нос. Цеп, сделай это быстро, ладно?» По лицу видно, что в нем борются противоположные чувства. Цеп опускает камень и говорит почти с укором. «В этот раз, только в этот раз я тебя отпускаю. Ради девочки. Мы с тобой квиты. Больше никто никому не должен. Понятно?» Я киваю, потому что мне понятно. Понятно про долги. Про то, как плохо их иметь. Понятно, что если Цеп победит, то возвратится в дистрикт, забывший о правилах ради того, чтобы отблагодарить меня, и что Цеп тоже пренебрегает ими. Сейчас он не станет разбивать мне голову камнем. «Мирта!» — кричит Катон с надрывом. Он уже близко и видит, что она лежит на земле. «Тебе лучше поторопиться, огненная Китнис», — говорит Цеп. Я не заставляю его повторять дважды. Что есть духу, бегу по утрамбованной площадке подальше от Цепа и Мирты и голоса Катона. Оборачиваюсь только у самого леса. Цеп с двумя большими рюкзаками скрывается за краем площадки в той части арены, которую я никогда не видела. Катон с копьем в руке стоит на коленях перед Миртой, умоляя не покидать его. Скоро он поймет, что ее уже не спасти. Как обезумевший раненый зверь, я мчусь, не разбирая дороги, врезаясь в деревья, то и дело смахивая кровь, заливающую глаз. Раздается пушечный выстрел. Мирта умерла. Теперь Катон бросится по следу, либо моему, либо Цепа. Я ослабла из-за раны и вся трясусь от страха и изнеможения. У меня есть лук. Однако Катон метает копье почти так же далеко, как я стреляю. Только одно внушает мне надежду. Цеп забрал рюкзак Катона. Рюкзак с чем-то ему нужным. Готова спорить, что Катон преследует Цепа, а не меня. Тем не менее, я не замедляю хода, даже оказавшись у ручья. Влетаю в него прямо в ботинках и изо всех сил, работая ногами, бегу вниз по течению. Сдираю с ладоней Рутины носки, служившие мне вместо перчаток, и прижимаю к колбу, чтобы остановить кровотечение. За несколько минут они промокают до нитки. Кое-как добираюсь до пещеры и протискиваюсь внутрь. В пятнистом свете пробивающегося сквозь щели солнца снимаю с руки оранжевый рюкзачок, отрезаю клапан и вытряхиваю на пол содержимое — узкую коробку с единственным шприцем для подкожного впрыскивания. Не раздумывая, втыкаю иглу в руку Пита и медленно надавливаю на поршень. Мои руки становятся скользкими от крови, едва я касаюсь головы. Последнее, что помню, как изумительной красоты серебристо-зеленая бабочка, описав широкую дугу, садится мне на запястье.